Глава третья. Мы то, что мы едим, верно? Не знаю, чем там питался гигантский краб при жизни, но его мясо отчетливо отдавало тухлятиной, как будто срок годности давно истек. Ну или мы его аж на той неделе прикончили. А еще во рту после трапезы еще долго держался специфический привкус металла. Тот, кто хоть раз пытался зализывать раны от кандалов, дабы те заживали чуть быстрее, знают его не понаслышке. Либо, как вариант, в детстве вместо чупа-чупса сосал подшипники на спор. Был у меня и такой знакомый, чье детство прошло в отцовской автомастерской, со временем превратившейся в целую сеть. Вот так у человека получилось перейти из грязи в князи, а не наоборот, как в моем случае. Меня же целоваться с железом никогда не тянуло. Но в этом замечательном мире пришлось попробовать на вкус очень много нового. И в сравнении с той же вырезкой из рвача или мидиями в собственном соку, блюдо получилось вполне терпимым на вкус. Подумаешь, просится обратно. А сил воли на что? Здесь лучше быть сытым и немножечко несчастным, чем голодающим привереды со всеми принципами. Такие долго не живут. Вот вернусь и заведу себе маленькую личную армию из поваров экстра-класса. А пока нужно жевать крабовое мясо и не строить из себя гурмана. Тем более, что хранить его нам негде, только внутри себя. Из разрозненных фактов об этих удивительных животных, которые судорожно припоминали всем отрядам, я вынес две важнейшие вещи. Во-первых, это стайные хищники, что уже само по себе хреновая новость. А во-вторых, ареал их обитания тяготеет к водоемам. На берегу они не только охотятся, но и приглядывают за кладками с потомством. Потому идти прямо вдоль полосы прибоя, как я собирался поначалу, не стоило категорически. Вечно все приходится перекраивать прямо на ходу. Но что поделать, это жизнь, а не кино с героическими приключенцами, которые непременно вернутся домой. Нам и одного экземпляра вполне хватило, чтобы едва не обделаться. Спасибо расторопному бычку, иначе без потерь бы не обошлось. Неудивительно, что клювастые сюда редко заглядывают. Это еще большой вопрос, кто на кого должен по итогу охотиться. Пробить металлизированную броню панциря живоглотом точно не под силу, но те вполне могут затоптать свою жертву дружной толпой, пользуясь скоростью и габаритами. А вот стая на стаю — это уже более дискуссионная тема. Пожалуй, тут все решит количество противников с обеих сторон. Не хотел бы я в той шибке оказаться. Куда больше меня интересовал крабовый молодняк. Тара неосмотрительно пнула одного заблудившегося детеныша прямо на берегу пролива и отделалась всего лишь ушибом ноги, а не переломом, как при ударе по пудовой гире. По моим прикидкам, они должны быть чуть мягче взрослых и вкуснее. Однако сейчас мы не в том состоянии, чтобы вести охоту. С палками да камнями много не навоюешь, а ничего другого тут не найти. Поэтому я направил отряд к ближайшей точке, обозначенной на древней карте пустым треугольником. Искатели сокровищ это место никак не указали. Но там отнюдь не дураки, чтобы облегчать жизнь всевозможным конкурентам. На изображении полуострова, презентованном профессору Шаану, была нанесена только парочка перевалочных баз и несколько разномастных пометок. Совпадали всего 2-3, да и то чисто условно. Там и силуэт полуострова был куда более вытянутым, чем на пластиковом листе. Однако я все равно прихватил в поход копию, благо ученый муж после выпитого совершенно не протестовал. Тем более, что мой способ перерисовки привел его в детский восторг. А там и придумывать ничего не надо. Положил пергамент под стекло, а внизу врубил лампочку поярче. Исходник просвечивает насквозь, и остается только прорисовать все линии на чистой бумаге. Такой вот допотопный ксерокс, аж гордость берет. Хоть и не сам придумал, просто за все прогрессивное человечество. Карта авантюристов вызывала большие сомнения, но даже из нее удалось кое-что почерпнуть. Например, основной опорный пункт располагался возле перешейка, а значит, где-то неподалеку проходила та самая дорога через горы. После заплыва как-то не особо тянуло возвращаться в воду, а там и во время прилива остается мель. Хотя в такие моменты ревущий лабиринт становится полноценным островом. В иное же время вполне реально добраться до гор, а там хоть в обход, лишь бы не обратно в кишку. Вторая база торчала аж на противоположном конце условного эллипса, который представлял собой полуостров. Почему так далеко? Наверное, причина весьма серьезная, тем более, что на пластинке в той стороне тоже кое-что имелось. Какая-то извилистая загогулина. Я бы поставил на порт, куда во время глубокой воды могут добраться самоходные баржи. Если не с севера, то с юга точно. Перевозить грузы на них куда проще, чем тащить их по горным перевалам. И дело тут не только в трофеях. Тех охотникам нужна нормальная пища, а не подножный корм с дождевой водой в прихлебку. А еще куча других всевозможных вещей, чтобы не бороться за выживание каждый день, а спокойно ковырять древности. Но тогда почему резко прекратилась поставка безделец всяким коллекционерам? Если наземное сообщение накрылось из-за землетрясения, то с морским что стряслось? Ктулху какой-нибудь внезапно вынырнул из адских глубин. Потому что после круиза морские гады как-то перестали внушать мне трепет. Требуется действительно какая-то натуральная Годзилла, чтобы потопить грузовое судно. Обычного же ихтиозавра оно просто на гребной винт намотает. Может быть, я слишком травматизирую ситуацию, и лавочку прикрыли просто по причине низкой рентабельности. Материк изобилует белыми пятнами, а это место относительно недалеко от населенных районов, и ковырялись тут давненько. В местном летоисчислении сам дьявол копыта сломит, так что я туда особо не нырял. Но вроде бы союзные города стали таковыми лет эдак 300 тому назад, а до той поры отчаянно воевали друг с дружкой. Этим и объясняется дырявость их империи. Разрозненные клочки земель с автономными полисами кое-как собрали под единое командование, чтобы вместе противостоять набиравшим силу укранитам. Вряд ли до этого кто-то всерьез промышлял археологией. Судя по обрывкам информации, ковыряли в основном то, что было в шаговой доступности. Тут уж кому как повезло. Пережить смутные времена удалось далеко не всем, о чем свидетельствуют местные поселения. Хотя нынешнее поколение людей весьма успешно паротизирует на старом наследии, с электрическим освещением и порядками раннего средневековья. Не удивлюсь, если прогресс нарочно сдерживают. Иначе как объяснить, что племена каннибалов нынче монополизировали применение пороха? Это даже звучит бредово. Дайте мне только пулемет, и я переверну этот вшивый мирок. А пока приходится довольствоваться арбалетом с ручным механизмом взвода. Тоже как ни крути апгрейд. Руками такие дуги ни в жизнь не натянешь. Мы покинули опасное побережье на первой же подходящей прогалине и дальше двигались исключительно зигзагами. Ну его окрану в печень. На сегодня меня как-то уже стало подташнивать от передоза приключений. Кое-где промоины напоминали настоящие каньоны. Только карабкаться по стенам там невозможно. Слишком гладкий камень. Лишь в отдельных местах попадались ноздреватые прослойки, заметно темнее соседних. В целом же палитра придерживалась пастельных тонов, изредка радуя глаза голубоватой глиной. И благодаря ей же промоины получились такими резкими и глубокими. Красота, мать ее, за ногу! Но чувствовать себя туристом мешало напряжение, висевшее в воздухе. В густых зарослях, кое-где вполне тянущих название леса, царило тревожное молчание. Даже в полупустынном Хэне птицы то и дело давали о себе знать. А здесь как отшептало. Подобное довелось наблюдать лишь на Дальнем Севере, где живность хранилась от голодных раскрашенных орд. Неужели всех крабы распугали? Как-то сомнительно. Нам иногда попадались характерные конические отпечатки в глине, но лишь неподалеку от побережья. Пришлось к нему вновь вернуться, чтобы проверить ближайшую точку, тот самый треугольник. По моим наблюдениям, растительности здесь было куда меньше, а вот камней под ногами прибавилось. Дошло до того, что даже пляж, который открылся взгляду с высоты пологого холма, был частично галечным. Интересные дела. Однако разгадка оказалась до ужаса банальной. Соседний взгорок в свое время разрыли чуть ли не до самого основания, превратив его в небольшой карьер. Что тут добывали, непонятно. Вполне возможно, простой строительный камень. Породы в некоторых местах до сих пор выглядели, будто срезанные гигантским ножом. Не уверен, что у землян выйдет подобная точность и масштаб. От времени срезы потемнели, покрывшись шероховатым налетом. А вот частично утонувший в грязи валун, который дождевые потоки притащили откуда-то сверху, на ощупь был совершенно гладким с одной стороны, будто его отполировали. Красивая текстура у камня, кстати. Я бы из такого барную стойку заказал. Но самым интересным тут было не это, а несколько приземистых строений из крупных блоков и железобетона. Куполообразные крыши давно провалились внутрь, а вот стены в основном уцелели. Круглое сечение с головой выдавало их солидный возраст, да и металл местами проржавел до состояния мха. Кое-где из-под земли тоже торчали какие-то непонятные железяки, рассыпавшиеся от малейшего прикосновения. А еще ближе к берегу темнел характерный остов, напоминавший огрызок корабля. До побережья сейчас было с полкилометра, и это всех нервировало. Однако я все равно был доволен, как слон в посудной лавке. По всему выходило, что мы нашли себе как минимум убежище на ближайшую ночь. Пока сумерки окончательно не сгустились, вместе пошли на осмотр, стараясь держать друг друга на виду. И почти сразу же обнаружили чужое присутствие. И не каких-нибудь крабов, хотя они тут тоже топтались в топких местах, а людей. Кое-где земля оказалась разрыта ровными прямоугольниками, которые не успели еще толком оплыть. В некоторых скопилась мутная вода, остальные же были сухими. А вскоре мой нос уловил характерный запах, который ни с чем не перепутаешь. По нему мы и пошли, стараясь глядеть во все стороны. Однако в округе царила тишина. Все давно уже закончилось, но не настолько, чтобы отнести найденные нами останки людей к древней эпохе. Вполне наши современники, судя по обрывкам окровавленных вещей, падальщики успели вдоволь тут попировать еще на той неделе, похоже. Поэтому оставалось лишь гадать, что же здесь тряслось. Смерть на Пангаку — вещь довольно обыденная, и тут вполне могло произойти нечто рядовое. Те же обладатели железных панцирей и клешней наведались в гости. Только, судя по останкам укреплений, охотников не застали врасплох, они явно держали тут оборону. А ракообразные, при всем уважении, не показались мне искушенными в осаде существами. Дайте мне несколько дней и достаточно рабочих рук, и я тут бургер-крабс отстрою. Здание в свое время очистили от мусора и даже возвели несколько подпорок, удерживая остатки межэтажного перекрытия. Какая-никакая крыша над головой. Место вполне обжитое, а не временная стоянка. Даже отхожее место нашлось неподалеку. И целых 3 полноценных кострища. Тут тусила компания побольше нашей. Пока перевозбужденная находка ребята и девчата судачили о причинах гибели коллег, я отправил Тару проверить дальнюю сторону убежища, где до сих пор громоздились старые завалы. Интуиция меня не обманула. Правда, вместо схрона с добром лазутчица обнаружила еще одного усопшего. «Там дохляк», — поморщившись, сообщила она по возвращении. «Целехонький, никто даже не надкусил». «Но отчего-то, все-таки он умер», — покачала головой. «Не от скуки же?» «Мог и от голода загнуться», — предположила Тара, почесав белобрысое темечко. «Он в такую щель забился, что тебе туда даже лезть не стоит». «Вот прямо ничего не было? Никаких повреждений? Или просто не стала смотреть?» От последнего вопроса ноздри на ее хищном носу раздулись от ярости. «Рю, да у него всю харю от разложения перекосило. Че ты ко мне придолбался? Хочешь, я его камнем трахну? Будет отметено, что надо. Тогда ты от меня отвалишь?» «Показывай», — проворчал я, откладывая в сторону арбалет. «Ох, да за что же мне все это?» Пришлось несколько минут слушать недовольный бубнёж заместительницы, которая была вынуждена подсаживать меня на особо трудных участках. Кое-где мы вдвоем расчищали мне путь от мелких обломков, дабы неуклюжий с точки зрения ниндзя-землянин забрался куда следует. Охотник на самом деле спрятался на совесть. Найти его вышло лишь по запаху между двумя сложившимися, подобно книге, железобетонными секциями. Отдельная благодарность моему ночному зрению, иначе точно свернул бы себе шею в полумраке. Однако все потраченные усилия того стоили. Едва удержал себя, чтобы не стукнуть жженоземку по бестолковому затылку. Но риск сорваться был слишком велик, поэтому наградил ее лишь укоризненным взглядом. «Ну, чё такое?» — фыркнула та. «Втюрился?» «Почти». Труп и впрямь выглядел относительно целым, насколько это вообще возможно для тела недельной давности. Спасибо хоть не на уличной жаре, но до склепа место явно не дотягивало. Маска на лице едва спасала от удушливых миазмов, и все же я заставил себя придвинуться максимально близко. Сейчас не время для отвращения. Судя по облегающему костюму из эластичной ткани, это был коллега Тары, и вряд ли такой лавкач расцарапал бы себе оба уха в процессе, вплоть до кровавой корки, причем на левой щеке до сих пор сохранилась красная дорожка. Проследив ее русло, я удостоверился, что та стекала из слухового канала. Однозначно не голодный обморок.